Глава 17. Социальная установка. Проблема социальной установки в общей психологии. Если процесс социализации объясняет, каким образом личность усваивает социальный опыт и вместе с тем активно воспроизводит его, то формирование социальных установок личности отвечает на вопрос, как освоенный социальный опыт преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках. Для того, чтобы понять, что предшествует развертыванию реального действия, необходимо прежде всего проанализировать потребности и мотивы, побуждающие личность к деятельности. В общей теории личности как раз и рассматривается соотношение потребностей и мотивов для уяснения внутреннего механизма, побуждающего к действию. Однако при этом остается еще неясным, чем определен сам выбор мотива. Этот вопрос имеет две стороны. Почему люди в определенных ситуациях поступают так или иначе? И чем они руководствуются, когда выбирают именно данный мотив? Понятие, которое в определенной степени объясняет выбор мотива, есть понятие социальной установки. Обуховский, 1972. Оно широко используется в житейской практике при составлении прогнозов поведения личности. Н, очевидно, не пойдет на этот концерт, поскольку у него предубеждение против эстрадной музыки. Вряд ли мне понравится К. Я вообще не люблю математиков. И так далее. На этом житейском уровне понятие социальной установки употребляется в значении, близком к понятию отношения. Однако в психологии термин «установка» имеет свое собственное значение, свою собственную традицию исследования, и необходимо соотнести понятие «социальная установка» с этой традицией. Проблема установки была специальным предметом исследования в школе Узнадзе. Внешнее совпадение терминов «установка» и «социальная установка» приводит к тому, что иногда содержание этих понятий рассматривается как идентичное. Тем более, что набор определений — раскрывающих содержание этих двух понятий, действительно схож: склонность, направленность, готовность. Вместе с тем необходимо точно развести сферу действия установок, как их понимал Узнадзе, и сферу действия социальных установок. В концепции Узнадзе установка является целостным динамическим состоянием субъекта, состоянием готовности к определенной активности, состоянием, которое обусловливается двумя факторами — потребностью субъекта и соответствующей объективной ситуацией. Узнадзе, 1966. Настроенность на поведение для удовлетворения данной потребности и в данной ситуации может закрепляться в случае повторения ситуации. Тогда возникает фиксированная установка, в отличие от ситуативной. На первый взгляд, как будто бы речь идет именно о том, чтобы объяснить направление действий личности в определенных условиях. Однако при более подробном рассмотрении проблемы выясняется, что такая постановка вопроса сама по себе не может быть применима в социальной психологии. Предложенное понимание установки не связано с анализом социальных факторов, детерминирующих поведение личности, с усвоением индивидом социального опыта, со сложной иерархией детерминант, определяющих саму природу социальной ситуации, в которой личность действует. Установка в контексте концепции Узнадзе более всего касается вопроса реализации простейших физиологических потребностей человека. Она трактуется как бессознательное, что исключает применение этого понятия к изучению наиболее сложных, высших форм человеческой деятельности. Это ни в коей мере не принижает значение разработки проблем на общепсихологическом уровне, так же, как и возможности развития этих идей применительно к социальной психологии. Такие попытки делались неоднократно. Надирашвили, 1974. Однако важно установить различие в самих основаниях подхода в школе Узнадзе и в концепциях, связанных с разработкой специальной проблемы социальной установки.